стаканами с кисточками, ручками, карандашами. Тут же лежали тюбики с клеем и красками, ножницы, бритвочки. Все, что нужно Михаилу Юрьевичу для работы. Варя с ногами забиралась в старое кресло с продавленным сиденьем и высокой спинкой. Пахло красками, клеем. Уютно выглядел Михаил Юрьевич в клетчатой домашней куртке, старомодный холостяк в пенсне. Склонившись над столом, он подклеивал страницы какой-то ветхой книги. Как-то Варя увидела у него на столе томик Сталина. Удивилась. «Вы это читаете?» «Приходится. Для работы». «А где вы работаете?» «Я? Я работаю в Цунху». «Цунху? Что это такое?» — Варя засмеялась. «Первый раз слышу». «Цунху? Центральное управление народно-хозяйственного учета. Раньше называлось правильнее ЦСУ, Центральное статистическое управление. Я, Варенька, статистик. Знаете такую науку?» «Скучная наука, наверное», — заметила Варя. «Все цифры и цифры. Ну, почему же? За цифрами стоит жизнь. Ну, когда я вижу в газетах цифры, сразу ее закрываю. Скучно читать. И все врут, все неправда». «Нет, цифры не всегда врут», — сказал Михаил Юрьевич серьезно. «Иногда говорят и правду. Вот, например, Михаил Юрьевич открыл заложенную страницу в книге Сталина. Это доклад товарища Сталина на 17-м съезде. Товарищ Сталин сравнивает 1933 год с 1929 годом, и получается, что поголовье лошадей уменьшилось». Он поднял палец и повторил: «Уменьшилось с 34 миллионов до 17 миллионов, крупного рогатого скота с 68 миллионов до 38 миллионов, овец и коз со 147 миллионов до 50 миллионов, свиней с 21 миллиона до 12 миллионов. В общем, за эти годы мы потеряли 153 миллиона голов скота. Больше половины. Что же случилось? Падешь, мур?» — насмешливо спросила Варя. «Ну, вопрос сложный. Товарищ Сталин объясняет это прежде всего тем, что во время коллективизации кулаки сами забивали скот и уговаривали это делать других». «Кулаки?» — все так же насмешливо переспросила Варя. «А сколько их кулаков-то?» «Ну, в этом докладе товарища Сталина говорится, что кулаки составляли около 5% сельского населения. И эти 5% перебили половину скота в стране? И вы этому верите?» «Я не сказал, Варенька, что я этому верю. Я тебе прочитал слова товарища Сталина». «Ваш товарищ Сталин говорит неправду», — возмутилась Варя. «У нас в квартире живут ковровы. Они работают на фабрике «Красная роза», они из деревни. И к ним приезжают деревенские. Я сама слышала 100 раз. Коллективизировали силой в несколько дней, в январе месяце. Ни скотных дворов, ни кормов. Быстрее, быстрее, быстрее. Скот оказался на улице. Так они прямо и говорят: даешь проценты. Проценты получили, а скот пропал. А колхозникам наплевать. Их загнали в эти колхозы. Скот отобрали. Он для них чужой. Ну и пусть сдохнут эти коровы, овцы, свиньи, лошади. Этого ваш товарищ Сталин не сказал. Обман, обман. Всюду обман». Михаил Юрьевич посмотрел на нее, подумав, сказал: «Варенька, поймите меня правильно. Я разделяю ваше негодование, но, Варенька, вам следует считаться со временем, в котором мы живем. выражать свое негодование